мускулистый, был на 4 или 5 дюймов выше незваного гостя, который выглядел так, будто всю жизнь ел слишком много лазаньи. Когда маленький человек подошел еще ближе, Мэнни поднял руки, держа одну ладонь открытой, другую сжатой в кулак. Маленький человек не останавливался. Он ускорил шаг, наклонился и ударил Мэнни головой в живот. Мэнни застонал, но не упал. Ангел отступил в сторону и сбросил Мэнни с пирса в воду. Затем он прыгнул на палубу, чуть не сорвавшись в воду, и подошел к Пиранусу, который стоял, не двигаясь с места. «Что тебе нужно?» — спросил Пиранус. Человек не ответил. Он схватил его медвежьей хваткой, поднял над палубой, подошел к борту, обращенному к бухте, и бросил великосветского сутенера в воду. После этого он повернулся ко мне и сказал: «Пошли». Мэнни тяжело плыл к берегу. Пиранус осыпал нас проклятиями. Я последовал за незнакомцем по пирсу и на стоянку. Когда мы остановились у моей Гео, он тяжело дышал. Его Бьюик стоял рядом с моей машиной. «Как ты меня нашел?» «Я знаю, куда ты ездишь», — сказал он чуть ли не со скукой в голосе. «В офис ты больше не возвращаешься. Я поискал вокруг, засек твою машину у этого бара и поехал за тобой». «Спасибо», — сказал я. «Делай свою работу», — ответил он. «Какую работу?» «Ищи ее». «Я ее нашел». «Нет», — сказал он, — «не девчонку, миссис Себастьян. Ищи ее, делай свою работу». «Кто ты такой?» — спросил я, когда он повернулся ко мне спиной и открыл дверь своей машины. «Делай свою работу, вот и все», — тупо повторил он. Он сел в машину, открыл окно, выглянул и сказал: «Садись в машину и уматывай отсюда». Я сел в машину и умотал. Я выехал с острова и стал размышлять, насколько я мог рассчитывать на маленького здоровяка. Кажется, он еще раз спас мне жизнь. Работал ли он на Себастьяна? На самого себя? На кого-нибудь еще? И зачем он ездил за мной? Я решил отложить поиски Дуайта. Я не был уверен, что и дальше могу рассчитывать на своего ангела. Когда я найду Дуайта, мне нужна будет поддержка. И еще план...